Проснулся я от какого-то громкого стука. Черт, послышался тихий голос Люминоса. Бритву уронил. Разбудил? Да я уже не спал, ответил я, приподнимаясь на кровати. Взглянул на часы, без четверти восемь. Сонно щурясь, я следил за тем, как Леонид поднял с пола упавшую электробритву, сунул ее в футляр. Побриться собрался, понимающе спросил я. Да нет, это старое. Выкинуть надо, да все руки не доходят. Доставал видеокамеру и уронил. Люминус положил бритву обратно в шкаф. Потом достал небольшую видеокамеру и закрыл дверцу. Что-то отснять решили? Калина с собой возьмет. Можешь еще немного поваляться. Он направился к двери. Да нет, встаю, вслед ему бросил я. Сел на кровати. Возникло ощущение того, что я забыл что-то очень важное. Ах да, сон. Сон с профом. Вскочив, я начал быстро одеваться. Мне не терпелось рассказать Черному о новой встрече с профом. Никто уже не спал. Алла хозяйничала на кухне. Хозяин квартиры вместе с Черным, Калиной и Маркизом что-то потихоньку обсуждали в гостиной. «Да, можно будет», — сказал Антон. «Но сначала надо поговорить с Дарием». «Привет, Егор. Садись». «Доброе утро», — поприветствовал я их и сел на диван рядом с Марком. «Ну так звони», — предложил Черному Леонид, продолжая прерванный моим появлением разговор. «Рановато еще». Антон взглянул на часы. «Чуть попозже. Он еще не на работе». «Завтракать, мальчики», — позвала вошедшая в гостиную Алла. «Все уже на столе». О встрече с Олегом я смог рассказать Черному лишь после завтрака, выбрав момент, когда рядом никого не было. «Постарайся не забыть ничего из того, что он тебе рассказал. Хорошо?» – попросил Антон, выслушав меня. «Конечно», – согласился я. Минут через 10 после завтрака мы снова собрались в гостиной. Взглянув на часы, Антон вынул телефон и позвонил Дарью. Голос Дарья был слышен достаточно хорошо. Все замерли, прислушиваясь к разговору. «Вот так вот», — сказал Антон, закончив разговор. Он согласился. «Тогда мне нужно съездить домой, предупредить Машу, собраться», — произнес Калина. «Ты мне сообщишь, где будет ждать машина». «Может, пусть с тобой поедет Леонид?» — предложил Черный. «Не хочется отпускать тебя одного». «Он нужен вам здесь», — ответил Калина. «Не беспокойтесь, я справлюсь». «Я на это надеюсь», — вздохнул Антон. «Как насчет меня?» – поинтересовался я. Все это время я молча сидел, не вмешиваясь в разговор сталкеров. И лишь теперь, когда Антон переговорил с Дарием, и Александр начал собираться домой, предложил свою помощь. «Я бы с удовольствием прогулялся в зону». «Ты не сможешь», – покачал головой Калина. «Это не совсем обычная зона. Она не для новичков. Маркиз, подбрось меня до дома. Высадишь где-нибудь поблизости, чтоб тебя не заметили, если что». «Нет проблем», — ответил Марк, поднимаясь с дивана. Калина и Маркиз уехали. Алла, еще вчера собиравшаяся побродить по Москве, теперь и думать не хотела о том, чтобы уходить. «С вами интереснее», — пояснила она. Вскоре в дверь позвонили. Это оказался Баал. Утром он покинул дом Черного, помотался по Москве, избавляясь от преследования, после чего, убедившись, что хвостов нет, пришел сюда. Минут через 30 вернулся Марк. Еще через четверть часа позвонил Дарий. Сообщил, где будет ждать машина. Антон перезвонил Калине. Все ему объяснил. «Позвонишь, когда поедете», — попросил он Александра. «Ну все, удачи». Он положил трубку и обвел всех взглядом. А нам остается сделать свою часть работы. 20 минут спустя мы на двух машинах уже ехали в сторону загородной базы отдыха. Одну из них вел Леонид. С ним ехала Алла и Антон. За рулем второй сидел Маркиз. Вместе с ним находились я и Мирон. Весь путь занял не больше 40 минут. Наконец первая машина замерла у обочины. Маркиз остановил свою рядом. Увидев, что девушка, Леонид и Черный выбрались из машины, я тоже открыл дверь. Когда я подошел ближе, то Алла уже что-то объясняла, указывая рукой. «Метров 100. Видите вон ту светлую крышу, чуть правее деревьев? Это и есть нужен нам дом». «Это точно он?» – переспросил Черный. Алла в ответ только улыбнулась. «Сейчас еще рано», — сказал Леонид, взглянув на часы. «Надо дать время Калине». «Договаривались примерно на 5», — ответил Черный. «К этому времени у нее все равно уже должно закончиться». «И что сейчас?» — поинтересовался Маркиз. «Может, подойдем поближе, осмотримся?» «Лучше зря не светиться», — не согласился Баал. «Верно», — поддержал его Черный. «Времени у нас еще навалом. Поэтому предлагаю заехать в какую-нибудь кафешку, взять еды и отправиться в ближайший лесок. Там нас никто не увидит и не найдет. Все лучше, чем здесь сидеть в машинах». «Согласен», — кивнул Люминос. «Здесь было очень хорошо. Тепло, солнечно. В кронах деревьев пели птицы. Пахло травой и лесом. Я лежал, опираясь на локоть, и не без удовольствия грыз ножку жареной курицы». Все остальные участники спасательной экспедиции устроились тут же. Все это очень напоминало самый обычный пикник. Меня поражал этот контраст. С одной стороны, в эти минуты Калина уже ехал с серыми в сторону зоны. Ему грозила реальная опасность. Самим нам через несколько часов тоже предстояло идти выручать северян. Я понятия не имел о том, чем все это закончится. В то же время сейчас мы отдыхали на цветущем лугу. Алла с увлечением рассказывала о своей недавней поездке с подругами на Бали. Потом Маркиз рассказал о том, как ездил с кем-то на Байкал, искал некое загадочное место на западном берегу, где нарушаются все привычные представления о времени и пространстве. По некоторым данным, такое место там действительно существовало, но найти его в этот раз не удалось. «Зато хорошо провели время», — закончил свой рассказ Марк и бросил подальше в кусты куриную кость. Стало тихо. Я уже поел, вытер руки салфеткой. Не зная, куда ее деть, смял и сунул в карман. Не хотелось оставлять на чистом лугу мусор. «Что мы будем делать, когда придем туда?» — задал я наконец так волновавший меня вопрос. «Алла ведь говорит, что там охрана, а мы даже оружия никакого не взяли». «Если все пройдет как надо, оружие нам не понадобится», — ответил Антон. «К тому же воевать с кучей вооруженных боевиков просто бесполезно, особенно без Калины. Он у нас единственный, кто может не только стрелять, но и попадать». «И на что тогда ты рассчитываешь?» – поинтересовался я. «Вот на это». Черный полез в карман и вынул металлический диск, похожий на большую серебряную монету. Присмотревшись, я понял, что диск состоит из двух частей – внутренней и внешней. Диаметр внешнего круга был примерно 7 сантиметров. Диаметр внутреннего, отличавшегося от внешнего по цвету и рельефу, сантиметров 5. «Это и есть зуда», — пояснил Люминос. Их было 11 человек. Некоторых Калина знал достаточно хорошо, например, Фрола. Именно Фрол руководил их экспедицией. Александр обоснованно считал его самым опасным из всех этих людей. Из оставшихся он знал еще двоих. Игоря Кленова, лидера группы «Марс», того еще негодяя, и его ближайшего приятеля и подельника Жору, высокого худощавого типа с узким вытянутым лицом. Когда-то Жора подавал надежды как неплохой сталкер, но потом связался с Игорем. На этом его карьера исследователя и закончилась. Тем не менее, он считал себя профессионалом, поэтому здесь и оказался. Ему и Игорю выпала честь сопровождать представителя серых и приглядывать за тем, чтобы проводник не выкинул какую-нибудь штуку. «Я буду следить за каждым твоим шагом», — в самом начале пути заявил Жора, грозно взглянув на Александра. «Только дернись, и ты труп. Ты меня понимаешь?» «Вполне», — согласился Калина, понимая, что ему не нужны ссоры с этим дебилом. «Пусть пока радуется. Сейчас его время». Серые отнеслись к экспедиции серьезно. Помимо 5 бойцов охраны, здесь были их специалисты в области изучения аномальных зон. Они несли с собой разнообразную аппаратуру, радуясь тому, что им предстояло изучить новую и, как их заверили, очень перспективную зону. «Одна из лучших», — ответил на вопрос одного из специалистов Калина. «Вот увидите». Было ли ему жалко этих людей? Об этом он просто не думал. Где-то там, в 200 километрах, его друзья в эти минуты готовились спасать северян. Ему же надо было просто хорошо сделать свою работу. Не он начал эту войну, они. Да, эти 4 технарей ни в чем не виноваты. Но и он не виноват, так выпали кости. Они просто оказались не в то время и не в том месте. «Далеко еще?» – раздраженно спросил его Игорь, споткнувшись о выступающий из земли корень. «Минут 20», – ответил Калина. «Я скажу, когда придем». Он лукавил. Они уже подходили к границе. Узкая лесная тропинка, по которой они шли, свернула влево. Звери знают, что дальше ходить нельзя, и предпочитают обходить зону стороной. Но людям это невдомек. Вот и Игорь с Жорой ничего не заметили. Идут все так же спокойно. Жора даже щелкает семечки. Самым сложным было с первого раза открыть переход. Это непросто, когда рядом много людей. Своим вниманием они держат мир, не дают ему измениться. Его сила против их силы. Кто победит? Местность едва заметно пошла под уклон. Скоро справа покажется небольшой овраг. Именно там перейти легче всего. Но Игорь и Жор наверняка насторожатся. Сталкеры все-таки. Поймут, что тут какой-то подвох. И не полезут во враг. Значит, придется пройти по краю. Это еще сильнее все усложняет. Что, если не получится? Должно получиться. У него нет иного выбора. До врага уже всего ничего. А значит, пора останавливать внутренний диалог. К оврагу Калина подходил уже в полном безмолвии. Вот и знакомая скрученная березка. Он немного замедлил шаг, чтоб их растянувшаяся процессия снова стала компактной. И попробовал открыть переход. На какое-то мгновение пространство стало вязким, словно вода. Калина даже наклонился вперед, пытаясь продавить, прорвать эту преграду. И она расступилась. Воздух перед глазами дрогнул. Контуры деревьев смазали. «Что за хрень?» – пробормотал за его спиной Жора. «Не бойся. Обычное зеркало», – сказал Александр. «Не останавливайся, слова сами слетели с языка». Будь Жора и Игорь поумнее, они бы остановились и не пошли дальше. Но они считали себя сталкерами, а поэтому не могли позволить себе высказывать испуг или расписаться в собственной некомпетентности. Прошло еще несколько секунд, и бежать уже было поздно. Проход все расширялся. Новая реальность на глазах преображала старый мир. «Что это?» – воскликнул кто-то, указывая на дрожащие контуры деревьев. «Назад!» – крикнул Фрол. Кинулся прочь и замер. Бежать было некуда. Вокруг, куда ни глянь, простирался совсем другой мир. Ушел в небытие овраг. Да и деревья здесь были совсем другими. Высокими, с толстыми, красноватыми, кожистыми листьями. Небо отливало багрянцем. Воздух казался густым, пропитанным, пьянящим, сладковатым запахом. «Вы хотели увидеть другой мир?» – спросил Калина, остановившись и глядя на ошарашенных охранников и удивленных технарей. «Вот он. Я свое обещание выполнил». Он снял рюкзак, открыл кармашек и вынул из него видеокамеру. «Черт!» Один из бойцов поморщился и потер виски. «Голова болит. Просто раскалывается». «Что это, Игорь?» Жора испуганно огляделся. Его лицо побледнело. Потом схватился за голову. «Проклятие! Как больно!» «Вот зараза!» Игорь пригнулся, касаясь ладонями висков. Потом упал на колени. Его лицо исказилось от боли. «Это все ты, сука!» Содрогаясь от невыносимой боли, Фрол с перекошенным лицом шагнул к Александру. Тот уже снимал его и остальных. «Я», — согласился Калина, и опустил видеокамеру. Когда Фрол попытался его ударить, просто отшагнул в сторону. Тот по инерции упал на землю. Тут же поднялся на четвереньки. Застонал. Калина методично фиксировала все на кассету. Вот Фрол взглянул на него, хрипло дыша. Дрожащей рукой вытянул из кобуры пистолет. Снова опустив камеру, Александр шагнул к нему и ногой выбил оружие из его руки. Зарычав от боли и ненависти, Фрол охватил руками голову, уткнулся лицом в землю, потом закричал. Кричал не он один. Лес наполнился воплями и стонами. Люди катались по земле. Кленов бился в истерике головой о дерево. Его друг и напарник Жора стонал, сидя на земле, и качаясь из стороны в сторону. По его щекам текли слезы. Вот раздался выстрел. Кто-то из серых, не выдержав боли и ужаса, свел счеты с жизнью. Александр бесстрастно снимал все происходящее, зная, что эта запись позже будет отослана Дарью. Он как раз снимал катающегося по земле извивающегося от боли человека, когда какой-то импульс заставил его оглянуться. Сделал он это очень вовремя. Фрол вытащил из скрытой под штаниной кобуры маленький тупорылый револьвер и теперь, стоя на коленях и покачиваясь, пытался прицелиться в него. Лицо его побагровело от напряжения. Зубы были плотно сжаты. За какое-то мгновение до выстрела Калина успел шагнуть к нему и сильным ударом ноги обезоружил его во второй раз. «Ненавижу», — произнес Фрол и ничком повалился на землю. Опасность миновала. Убедившись в этом, Александр продолжил съемку. Один из техников пополз на четвереньках, тихонько подвывая. Из приоткрытого рта стекала струйка слюны. Широко раскрытые глаза уже ничего не видели. Вот он задел плечом дерево, потом ухватился за него, попытался встать, кое-как поднялся, затем грузно опрокинулся на спину и замер. Все было кончено. Выключив видеокамеру, Александр какое-то время стоял, отрешенно глядя на лежавших повсюду людей. Не было мыслей, не было эмоций. Убедившись, что все мертвы, он подошел к своему рюкзаку, убрал камеру, закинул рюкзак за спину, повернулся и медленно пошел назад. В какой-то момент воздух вокруг него зашевелился. Контуры тела Калина дрогнули и исказились. Когда воздух снова успокоился, на тропинке уже никого не было. Он никогда не говорил ей о том, что уходит в зону. Но она всегда об этом знала. Вот и теперь, сидя в инвалидном кресле и глядя в никуда не видящими глазами, Мария отчетливо различала идущих по лесу людей. У многих из них было оружие. Это настораживало. С каких пор сталкеры стали брать с собой автоматы? А если это не сталкеры, то почему с ними Саша? «Ну же, пожалуйста», — попросила она, обращаясь к тому незримому и неведомому, что иногда позволяло ей прикоснуться к пластам рассеянных в этой безбрежности знаний. «Помоги мне. Расскажи, что происходит». И безбрежность вняла ее просьбе. Знание того, что происходит, пришло само собой. Просто возникло в сознании. Теперь она знала все. И кто эти люди, и куда их ведет Саша, и зачем ведет. Это было связано с ребятами из Севера. Саша спрашивала ее о них вчера утром. Она видела, что они живы, что их держат в подвале какого-то здания. И это все, что она могла сообщить. Безбрежность не пожелала рассказать ей все. И вот теперь Саша вел в зону этих людей. Они шли, еще не ведая о том, что их ждет. Этого не знали они. И в этом не был уверен Саша. Но она это знала. «Спаси его, пожалуйста», — прошептала она, вцепившись в подлокотники кресла. «Ты же можешь». А потом наступил момент, когда Саша открыл дорогу в другой мир. Ее восприятие тоже смазалось. Картинка расплылась, померкла. Когда же она появилась снова, в сознание ворвался хор голосов. В них были боль, ужас, непонимание. Маша знала, что так будет. И все равно ей стоило больших усилий сохранить самообладание и не выпасть из картинки.